Глава 18. Суббота, 26 сентября, 7:21. Грант. С днем бейсбола! Три эмодзи с мячиком. Айви. Еще слишком рано для такого энтузиазма. Грант. С днем бейсбола! Грант. Эмодзи мячик. Айви. С днем бейсбола. Сегодня первый матч с Лагерс в этом сезоне, но, судя по атмосфере в машине, это как минимум матч мировой серии. Примечание. Мировая серия. Финальная серия игр в главной лиге бейсбола, по итогам которой определяется победитель сезона. Конец примечания. Мы все надели футболки с логотипом команды, в нашей семье не носили одинаковых футболок с нашей поездки в Диснейленд, когда мне было 7. У папы выходной, и он, несомненно, рад больше всех. Он за рулем и переговаривается с Итаном через зеркало заднего вида. Матч преступно ранний, что невероятно меня расстраивает, потому что я не смогла приготовить поздний завтрак. И все же я все равно была слишком рассеяна, чтобы брать в руки нож. Моя голова только и занята тем, что вновь и вновь прокручивает в голове вчерашний вечер. Я вспоминаю, как он держал меня за руку, даже когда был за рулем, и не отпускал, пока мы не дошли до моей двери. Вспоминаю, что пожелание спокойной ночи ощущалось как финальный поклон актера в спектакле. Представление закончилось, но я бы хотела вернуться к началу и посмотреть все снова. И все же я боюсь момента, когда машина остановится. Это будет означать, что семья из 5 человек в одинаковых футболках обрушится на Гранта. Остается надеяться, что они будут вести себя прилично, но, судя по прошлому вечеру, не будут. Даже если они будут вежливы с Грантом, в остальном все равно не будут. Мои родители – те самые люди, которые кричат с трибун по любому поводу. Победа, поражение, аут, хоумран. Примечание. Хоумран – удар в бейсболе, после которого игрок успевает обижать все базы и приносит команде максимальное количество очков. Конец примечания. Каждый раз Итан может сбежать с поля посреди ининга, и они, скорее всего, все равно будут его подбадривать. Я, пожалуй, тоже. Примечание. Ининг. Часть бейсбольного матча, когда каждая команда успевает побыть и в защите, и в нападении. Конец примечания. Папа нажимает на педаль тормоза, чтобы припарковаться, и я на мгновение думаю, что мне стоило остаться дома. Матч намного более официальный, чем тренировки. На поле судьи разговаривают друг с другом, в киоске с едой больше людей. Людей в целом больше. Они расположились на трибунах со всех сторон от поля. Итан толкает меня, чтобы выйти из машины. Замечательно. Публичные унижения – как раз то, что мне сейчас нужно. Он бежит вперед нас и присоединяется к своей команде на поле. Ему, наверное, даже не важно, идем ли мы за ним. Мы могли бы вернуться домой, и я бы приготовила завтрак. Если мы приедем забрать его, когда матч закончится, он даже не заметит. «И где же тот парень?» – спрашивает папа, держа руки на бедрах. Он расправляет плечи в попытке выглядеть устрашающе. «Мне хочется закатить глаза. В моем поле зрения лишь один человек выглядит моим ровесником. Все остальные либо 12-летние, либо возраста папы. Найти Гранта совсем несложно, даже если зрение не выделяет его в толпе, как мое. Грант не бросается ко мне, когда замечает меня, и я благодарна ему за это. И я не хочу подвергать его тому, что могут сказать мои родители. Но он машет мне рукой. Из-за того, как дико и неконтролируемо он машет, у меня сводит желудок. Когда я смотрю на него, то понимаю, что благодаря футболке с логотипом «Слагерс» сочетаюсь не только со своей семьей, но и с ним. «Это он, да?» Слышу, как папа шепчет в мамину сторону. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на них обоих, пытаясь состроить раздраженное и грозное выражение лица, как будто их ждут серьезные последствия, если они продолжат болтать у меня за спиной. «Они начинают. Поворачивайся!» Мама слегка толкает меня в плечо. Она заменила зонт на широкополую шляпу и обильную порцию солнцезащитного крема. Но я все равно волнуюсь. Слагерс – хозяева поля, так что они первыми выбегают на позиции. Слайдерс собираются у скамейки запасных. Названия команд так похожи, что я различаю их только по цветам футболок. Итан занимает место на первой базе и бьет перчаткой в землю, как будто она должна ему денег. Мы с Каролайн качаем головами. У этого ребенка слишком много энергии, и она не идет ему на пользу. После первого бьющего я перестаю вздрагивать от металлического звука удара мяча об биту. Я расслабляюсь и понимаю, что и в самом деле впечатлена. Итан даже сделал даблплей. Папа называет это 4-6-3. Примечание. Даблплей. Игровая ситуация в бейсболе, когда команда защиты одним броском вывела двух игроков в аут. Конец примечания. Родители так громко хлопают у меня за спиной, что я еле удерживаюсь на трибуне. Каролайн приходится вмешаться и поддержать меня. К пятому иннингу Слагерс выигрывают 3 очка, и я правда получаю удовольствие. Я годами хожу на игры Итана, но никогда еще не уделяла им столько внимания. Обычно я кричу, когда все кричат, но никогда до конца не понимаю, что происходит. В этот раз что-то изменилось. Какая-то магия заставляет меня следить за мячом, как он летит от питчера к отбивающему, а затем в поле. Выходит первый отбивающий в 6-м ининге. При первой подаче мальчик слишком рано машет битой и промахивается. Вторая подача кажется молниеносной, настолько быстрой, что я не могу отыскать мяч, пока не слышу, как он с громким стуком сталкивается с битой. Мяч вылетает за пределы поля, и я снова теряю его из виду до тех пор, пока общий шум трибун не начинает увеличиваться. Могу поклясться, что время замедляется. Мяч летит прямо за 3-ю базу, туда, где стоит Грант. Он как ракета с тепловым наведением. Я знаю, он не промажет. Мышцы напрягаются, и я не могу выдавить ни слова. Я пытаюсь. Я должна предупредить Гранта. Сквозь рев трибун я слышу, как Каролайн кричит ему «Берегись!». Я слежу за ним, затаив дыхание. У него на лице появляется осознание, и я жду, когда он побежит. Отчасти он так и поступает. Время все еще тянется бесконечно, и его движения кажутся медленными и почти незаметными. Он делает 2 шага назад и поднимает руки, как боксер, отражающий атаку. Мне кажется, я слышу хлопок, с которым мяч ударяется в место чуть выше его правого локтя. Внезапно время снова ускоряется, и мне приходится двигаться. У меня все плывет перед глазами, и единственный, кого я четко вижу, это Грант. Я проскальзываю мимо Каролайн и спрыгиваю с трибуны. Боль пронзает ноги. Подсознательно я понимаю, что мне не стоило этого делать, но все равно продолжаю идти. Мы сидим со стороны первой базы, но я двигаюсь быстро и успеваю встретить Гранта, когда он проходит через ворота. «Что это было?» – спрашиваю я, наблюдая, как он левой рукой потирает предположительно поврежденный локоть. «Не знаю», – он морщится. «Наверное, отвлекся». Я провожаю его к трибуне со стороны 3-й базы. На нижнем ярусе есть пустой угол, и он садится на самый край. «Подожди, я принесу тебе лед». Не дожидаясь ответа, я снова ухожу и направляюсь к киоску с едой. Женщина за стойкой, должно быть, наблюдала за мной. Она протягивает мне пакет со льдом, прежде чем я успеваю об этом попросить. Наверное, они держат их наготове на случай возможных травм. Матч продолжается, а я возвращаюсь к Гранту. «Дай мне посмотреть», — говорю я, закатывая рукав его футболки. Рука уже покраснела и опухла, и можно не сомневаться, что тут скоро появится синяк. Он снова морщится, когда я провожу пальцем по отпечатку. Я практически вижу след, который оставили швы на его коже. «Что тебя отвлекло?» — спрашиваю я, садясь рядом с ним и прижимая лед к его руке. «Давай я сам», — говорит Грант, накрывая мои пальцы своими. «Не хочу, чтобы холод причинил вред твоим рукам». «Как будто твоим он вред не причинит», — парирую я. «Настоящая удача — получить удар в сустав, который болит сильнее всех». Он в замешательстве хмурится, и это выглядит очаровательно. «Откуда ты знаешь, что у меня локти болят сильнее всех?» «Ты всегда их придерживаешь или скрещиваешь руки, чтобы не пропускать холод. Это мы уже проходили». Наверное, он пытается улыбнуться, но выражение его лица больше похоже на гримасу. «А что у тебя?» — спрашивает он. «Бедра. Подожди, пока я встану. Буду хрустеть, как светящаяся палочка». Грант смеется, и мне становится легче в груди. Так же, как я хочу сохранить в бутылке его голос, я хочу записать его смех на виниловую пластинку и проигрывать ее снова и снова, пока не сломается игла. Вдоль забора проходят игроки, и лишь тогда я осознаю, что матч закончился. И я смутно припоминаю, что в этой лиге матчи идут 7 иннингов. «Мне нужно было вернуться. Если на третьей базе никого нет, никто не знает, когда бежать». Грант снова морщится, отодвигая лед, чтобы оценить ущерб. «Что ж, у них была отличная возможность поступать так, как считают нужным». «Как ты можешь быть такой оптимистичной?» — спрашивает он, серьезно взглянув на меня. Я пожимаю плечами. «Это не в меня попал мяч». «Я не такая спокойная, как он думает». Уж точно не сейчас и не в тяжелые моменты, когда наступают беспощадные утро. Ну, бейсбол не бросают только потому, что иногда в тебя прилетает мяч. Смотри, как оптимистично, — говорю я с полуулыбкой. Но я бросил бейсбол, так что... Я закатываю глаза. Почти оптимистично. Краем глаза я вижу, что к нам приближается моя семья. Я мысленно издаю стон. Я даже не подумала о них, когда спрыгнула, чтобы убедиться, что с Грантом все в порядке. Я чуть было не забыла, что они тоже здесь. «Да, насыщенный был матч», — говорит Каролайн. Иногда она ведет себя прямо как Грант, говорит что угодно, лишь бы разрядить обстановку. «Я еще никогда не видел, чтобы в кого-то попал мяч», — говорит Итан. Его глаза распахнуты от удивления, как будто он увидел единорога на воле. «Было бы совсем жестко, если бы он попал в лицо!» «Итан!» — восклицает мама, одаривая его взглядом из-под нахмуренных бровей, который означает, что ему лучше заткнуться ради его же блага. Но Грант смеется. «Если хочешь, в следующий раз не буду поднимать руки». «Надеемся, что следующего раза не будет», — отвечает мама. Грант смотрит на меня, и я вижу, о чем он думает. «Вот откуда мой оптимизм». Он прав. Мы прощаемся, и папа даже желает Гранту, чтобы рука побыстрее зажила. Вся эта лживая бравада исчезла. Лед тает на жаре, но Грант все равно прижимает его к руке. Я делаю пару шагов к машине. Моя семья уже ушла вперед. «Эй, Айви!» — зовет Грант. Я оборачиваюсь и смотрю на него из-за плеча. «Спасибо, что позаботилась обо мне».